Там же она спросила. «Я знаю, в России есть такие особые маленькие имена или ласковые». «Уменьшительно ласкательные?» «Да, точно. Как тебя зовут таким именем?» «Ну, по-разному. Андрюша, Андрейка. В основном Андрюша». «Андрюша, Андрюша». Она попробовала слово на вкус. «Нет, лучше Андрей. Андрюша мне не нравится. Ты не обиделся?» «С чего вдруг? Никогда не любил всяческих сокращений». Я не стал рассказывать, что со школы меня ласкали дроном, так как очень сложно объяснять этимологию слова. «Ну и хорошо. А вот твое имя по-русски даже и сокращать не надо. Оно и так очень маленькое и ласковое. Рошни». Короче говоря, к полетной палубе «Б» мы пришли в полной гармонии. И ополовиненная фляжка Бехировки тут вовсе ни при чем. «Борт 151», — повторила она. «151 — это в сумме 7. Хорошее число. И мне так кажется. Вы суеверный, как всякий пилот, госпожа лейтенант». На палубе царил сумрак. По случаю визита конкордианской эскадры был объявлен выходной. Вылеты все отменили. Работало только дежурное освещение. В углу одинокая группа техников выдирала элероны из плоскостей Кассиопеи, да за переборкой в ангаре едва слышался визг станка. Флугеры стояли темные, неподвижные, как будто спали. Если слегка напрячь воображение, можно было представить себя на палубе авианосца. «Красивая машина», — похвалила Рошни, обойдя Хаген. «На картинке он совсем другой. А вблизи я только ваши Горынычи видела и торпедоносцы. Эти, как их, фульминаторы». «Так то картинка». «Вот и я говорю, очень красивая машина. Тяжелая, но изящная. Эстетика совсем как у нашего танка «Солосар». Воплощенная сила». «Кормовая башня штатная или это переделка?» «Ага, я так и поняла. Сразу видно, что не родная. При атмосферном маневре не мешает? Такая хрень на корме». Хрень она силилась выговорить по-русски без посредства Сигурда, в результате чего получилась уморительная хрень. «Да не особенно», — ответил я, отсмеявшись. «Это ведь не просто переделка, а модификация, предусмотренная конструкцией. Башня аэродинамическая, а вес... У него тяговооруженность, знаешь какая, ого-го! Почти в два раза лучше, чем у вашего Абзу. Хотя, если честно, с маневренностью у Хагена не очень. И в атмосфере, и в вакууме». «Ничего». Рошни мило наморщила носик, а потом положила голову мне на плечо. «Это не страшно. У Солосара тоже с маневренностью беда, даже в вакууме». И мы снова распугали тени смеха. «Послушай, ведь это не военная тайна», — начала Рошни. «А можно подняться в кабину?» «Да нет, не тайна. Кстати, в кресле штурмана до тебя никто не сидел. Мы же здесь одни на вылет ходим». Пока я говорил, руки сами нашли выносной пульт, и вуаля! Истребитель очнулся и спустил на днищевых сегментах два кресла. Я занял свое законное место. Рошни уселась сзади на штурманское, и нас утянуло в кокпит. Ваш покорный слуга безумолку трещал, рассказывая что да как. Скоростью и складностью речи я мог бы поспорить в те минуты с любым экскурсоводом. Я повествовал о флугере, и выходило, что он настолько крут, что только держись. О пиратах, и выходило, что я еще круче истребителя. Снова о флугере. Тут самое главное не потерять сознание. Кобра с полного форсажа — это такая перегрузка, что никакие тренировки не помогут. У Хакена двигатели дают в вакууме напрямую тягу. Что ты делаешь? Рошни делала вот что. Забравшись на штурманский пульт, она скользнула вперед и вниз ко мне. Благо, комплектация подходящая, да и без скафандра. Но какого лешего, то есть... Больше я ничего не успел сказать или спросить, или тем паче возразить, потому что она запечатала мои уста долгим поцелуем. Она оседлала меня, устроив бедра на подлокотниках. Черт возьми, вот это растяжка! И не прекращала целовать, пока хватало воздуха. Сначала контакт был не слишком требовательным и оставлял возможность отступления. Но совсем скоро ее язычок стал требовать. О, как он требовал! Не знаю, каким образом, но я отстранился. Рошни, ты уверена? Если ты думаешь, что должна за то, что я тебя спас, то это не... Заткнись, не порти момент, Андрей. Я хочу этого с того самого времени. Продолжила она только минут через пять, когда голова моя кружилась, и никакой Сенокс мне не помогал. С самого времени на Шарукине. Только попробуй сказать, что ты не хочешь. Да как я мог? Ее грудь упиралась мне в лицо. Ткань кителей скрипела, протестуя, но мы не слышали. Она целовала волосы, щеки, шею, особенно шею, то и дело не сильно впиваясь зубами, а потом возвращала фокус прицеливания на губы и брала на абордаж шлюзовую камеру рта. Я не успевал предложить маневр, дай бог поспеть за ее инициативами. Наконец она отступила. — Андрей, — сказала она, — пойдем к тебе. — Конечно, пойдем, — смог выговорить я и сделал попытку выбраться, но не тут-то было. — Нет, слушай, я больше не могу. Рука ее скользнула вниз, моментально нашла, вырвала из плена и сделала попытку укрепить то, что укреплять было вовсе и не нужно. Но она все равно старалась. Пальцы властно скользили вверх и вниз, снова и снова, пока я не заныл, застонал, а может быть даже и зарычал. «Рошни, я не могу больше, если ты хочешь, начинай, а то я сейчас...» Она все понимала, умница моя. Рука легла на плечо, она снова атаковала губы, но совсем недолго. Девушка спустилась с подлокотников, подтянула меня на себя, заставляя встать, насколько позволял фонарь кабины. Ее руки снова зашарили, но теперь они изрядно дрожали и не справились так здорово, как первый раз. «Снимай, ну снимай же!» Теперь все понял я, ибо тоже умный. Ремень был расстегнут, сдались и кнопки парадных брюк, а потом пали и они ровно до колен. Рошни впечатала меня в спинку кресла, уперевшись крепким задиком в пульт. При этом естественным образом нажались какие-то кнопки, пульт зажегся, а в утробе истребителя загудели насосы системы охлаждения, реактор набирал мощность. А я думал, что я уже разогнался. Но Рошни доказала, что это не так. Она развернулась, и круглые ягодицы устремились на посадку. И как она успела снять брюки? Вертикальная посадка была снайперской. Мы состыковались. Я успел засомневаться, не сделаю ли я ей больно. Но первый же миг отверг сомнение. Меня обволокла влажная, такая влажная плоть, и я скользнул в нее без всякого сопротивления. Рошни медленно опустилась до конца. Движению вторил долгий стон. А потом она сказала что-то на фарси, и Сигурд, невзирая на свою безупречную репутацию, не смог перевести в первый раз на моей памяти. После было много такого, чего я раньше не видел, не слышал и не испытывал. Любовь этой девушки была для меня как в первый раз, хотя и следовало признать ее предельно незатейливой. А продолжалась она недолго. Я иногда ловил себя на мысли, что Горыныч слишком тощий для таких фокусов, а вот Хаген в самый раз. Только эта мысль была не главной. Доминировал удивленный вопль всего моего существа. Как она это делает? Стоны, крики, рычания, мои и ее. Снова стоны, движение. Вверх, вниз по винтовой траектории, бочка на месте и снова вверх. Боже мой, острота ощущений была такая, что я должен был кончить давно и бурно, но я дождался, утерпел. Движение становилось все быстрее, и я больше не пытался ответить на него. Рошни трепетала, билась и исходила с судорогой. Она больше не кричала и не стонала, а только сипло тянула воздух сквозь зубы. Она умудрилась изогнуть спину так, что доставала мою шею губами, а потом снова билась и дрожала, взлетая вверх и падая, падая, падая. Еще быстрее. Рошни колотит кулачками по подлокотникам. Все ее ладное тело содрогается, вздох замирает, замирает. Замираю я, замирает она в высшей точке подъема, почти срываясь с направляющей. И резко вниз, прорвавшимся наружу криком, даже не криком, счастливым воплем, который все не затихает. Как не затихает и движение, невозможно долгие минуты, часы и годы. Я взрываюсь. Взрывается торпедированная рошня. А может, это был встречный таран? Она лежит на мне и продолжает тихонечко стонать, мягко покусывая шею. Я же трепещу от счастья и не знаю, сколько мы так лежим. «Андрей!» — тихо позвала она. «Может быть, пойдем к тебе? Я больше не могу». «Опять? Опять? А ты осилишь? А ты?» «Каюта. Это вам не капитальный Хаген с почти стопроцентной звукоизоляцией. Узкая жесткая койка. На ней так удобно. Я, рассуждая о звездах, о вселенной, о Боге, не потому, что это романтично или так положено. Нам обоим по-настоящему интересно. Ты обращала внимание, Рошня, что вселенная устроена на принципах любви? Все, от мельчайших атомов и молекул до звезд и огромных галактик тянется друг к другу. Гравитация? А почему не любовь? О, Господи, какой у тебя язычок! Невероятный язычок! Ох, да! Гравитация — это псевдоним, одно из проявлений любви. Физика не в состоянии описать это в научных терминах и вынуждена пользоваться научным новоязом. Конечно, атомы и молекулы не всегда подходят друг другу, как не всегда подходят звезды. Посмотри, как белый карлик высасывает вещество из своей соседки, огромной оранжевой звезды. Разве в жизни сплошь и рядом мы не встречаем подобное? А тройная система — это тогда что? Звездные извращенцы? Не останавливайся ради Ахура Мазды. Мне так хорошо. Семья — это не две единицы, это три и больше. Хотя аналогия не вполне корректна. О, Аша, как ты это делаешь? Важен принцип. Да, да, принцип. Самое устройство Вселенной, насколько мы его знаем, исполнено любовью. И каждый год Энтли получает все новые и новые подтверждения этому. Да, звезды не обладают разумом в человеческом понимании. Но, может быть, их мысли текут слишком медленно, и мы не успеваем их уловить. Ведь звезды живут так долго. Но взгляни на красный гигант. Я как раз на него смотрю. Тебе нравится? О, да. А ты продолжай. Это так необычно. Звезда живет, сияет, освещая мир, но короток ее век, как век гения, который сжигает сам себя ради дела. И вот она взрывается. Колоссальный катаклизм сверхновой. И что же мы видим? Абсолютная смерть на миллиарды километров выбрасывает что? Семена жизни. Звездный газ, водород и гелий разлетаются в галактике, чтобы потом найти кусочки другой звездной пыли, чтобы, повинуясь принципам любви, соединиться, закружиться вокруг фокуса притяжений и породить новую звезду, которая породит вокруг себя новые планеты. О, Рошни, солнце мое, какая ты гибкая! А если ножку вот так? Невероятное что-то! Андрей, ты мне волосы придавил, больно. Да, теперь хорошо. Ой, какой ты упругий. Да, что дальше? А может быть, водород нашей сверхновой найдет планету? И тогда через миллиарды лет, смешной срок, появится вода, атмосфера, ее согреют лучи солнца, появятся первые микроорганизмы, которые, все усложняясь, зачнут разумную жизнь. Разумные существа узнают любовь, и вот на далекой Вертрагне родишься ты, Рошни. Как я счастлив, о Митра! Рошни, я люблю тебя. Я люблю тебя, Андрей. Таким образом, смерть звезды дает жизнь. Строго говоря, нет никакой смерти. Есть бесконечная цепь перерождений, бесконечный конец и вновь начало, перетекающие друг в друга. Как мы сейчас, солнце мое. Это ли не есть ярчайшее проявление любви? Тот факт, что звезда, запредельно горячая и неразумная, любит нас, козявок, так сильно, что отдает себя, чтобы родились мы. А как же Бог? Ты говоришь об эволюции. Эволюция подразумевает автономность, и в ней нет места Богу. Возрожденная традиция не признает эволюции именно по этой причине. Андрей, ты не подражаем, быстрее, пожалуйста. Какая глупость! Эволюция есть высшее чудо Вселенной. И это процесс строго запрограммированный и гениально задуманный. Какова вероятность того, что из миллиардов в тысячной степени тератон Большого Взрыва могли сами собой, случайно, родиться первые звезды? И какова вероятность того, что из бушующего субатомного огня случайно появились молекулы органики, которые сами сложились в одноклеточную амебу? И как могла амеба сама по себе развиться в непередаваемо прекрасную рожь Нетервани? Мы оба учили высшую математику и знаем, что вероятность находится в районе нуля. Сама мысль о случайности эволюции оскорбляет мое ратио. И главный вопрос – кто построил и взорвал главную бомбу? Кто автор Большого Взрыва? Я думаю, что тот же идеальный разум, который научил атомы притягиваться, заложив в программу главный принцип – любовь. Как ты правильно говоришь, да, гравитация движется любовью. Какая же у нас с тобой гравитация, Андрей? Я люблю тебя. В нашей галактике 400 миллиардов звезд, еще 100 в Магеллановых облаках. Примерно у каждой сотой звезды есть системы, в среднем из 5 планет. Если каждая тысячная несет жизнь, значит, галактика буквально кишит жизнью. Это тоже любовь Рошни. Столько жизни не бывает без любви. О, да. Теперь ляг на спину, пожалуйста. Хорошо. Ох, как хорошо. Любовь в основе всего. Основные морально-этические принципы, не считая некоторых узкокультурных табу, происходят из принципов любви. Ты понимаешь, что это значит, Рошни? О, Рошни, да, да. Это значит, что не убий и не укради, неизменно справедливы и на земле, и в туманности Андромеды. Осталось разобраться с непрелюбы сотвори, да. Рошни, мы что же, не предохраняемся? Об этом на Хаге не надо было беспокоиться. Теперь уже все равно. Андрей, с тобой просто нереально хорошо. Я столько раз подряд ни с кем не кончала. Рошни. Что? Я уже опять могу. Врешь, 5 минут не прошло. Такого не бывает. Ой, нет, правда. Это любовь Рошни. Андрей, я люблю тебя. Утром мы расстались. Рошни должна была явиться на проверку в 10:00. Заснули мы часов в 7, так что подъем был тяжелый. Не было разрывающей тоски. Мы оба знали, что встретимся, что бы ни случилось. Мы не говорили об этом. Просто я знал, и она знала, и я знал, что она знает. Эскадра Великой Конкордии уходила, унося фравахры, Атургушнасп и священный огонь моей любви. Опустошения, боли и муки расставания не было, лишь светлая грусть. 20 хагенов прошли в строю фронта над конкордианским ордером. Мы стреляли пироракетами, мы салютовали клонам, пока не опустили боеукладки. От их кораблей в черное небо потянулись ответные огни, нарядные и праздничные. О да, мы встретились, иначе и не стоило затевать всю эту историю. Но если бы я знал, как именно встречу Рошни, если бы мы все знали, что салютуем ввиду флота Конкордии последний раз.